Это может быть и чай с вареньем, и прочее. Должен поведать о том вполне комическом ужасе, который отобразился на лицах сотрудниц издательства, когда с моего разрешения они произвели как-то досмотр моего дневного рациона, содержащегося в нижнем левом ящике рабочего стола. И это все? А где же бутерброды с колбасой? А где мясо? А когда же вы едите суп? И второе. Я прямо спросил их, похож ли я на дистрофика. Поскольку являюсь достаточно плотным мужчиной, получил, естественно, отрицательный ответ. Правда, затем последовал и робко заданный вопрос о том, довольна ли моя жена тем резко выраженным отсутствием мяса в моем рационе. Ведь мужчина, он все-таки, ему нужно для того, чтобы... Вместо ответа я, в свою очередь, задал им другой вопрос. Известно ли им, что символами мужской крепости и могущества являются такие персонажи, как бык или как жеребец, которые, как известно, мясо не употребляют, но являются могучими полигамами? И еще спросил, а могут ли мои милые сотрудницы со всей определенностью сказать о своих мужьях-мясоедах, что они по этой статье здоровы, как бугаи, а могучи, как жеребцы? Должен заметить, что ясной и мгновенной определенности в этом отношении ни одна из них не высказала, и более того, иные из них насмешливо замахали руками. Чтобы поставить точку над «и», я кротко напомнил, что прекрасным образцом активного и женолюбивого мужчины является также петух, который питается исключительно зерном и прочими видами растительной пищи, но вниманием не обделяет никого из своего обширного гарема. Что же касается царя зверей и других хищников, то они либо живут в одиночестве, либо брачными парами, причем, как известно, подруг своих отнюдь не утомляют любовными ласками. Приходя с работы домой, а это случается часам к 6-7, я с удовольствием поедаю уже более плотную еду, какой-нибудь растительный суп или рагу из кабачков, картошки, болгарского перца и так далее, и со всей возможной откровенностью сообщаю, если мне захочется искусить чего-либо часов в 10 вечера, то я охулки на руку не положу. И это может быть яичница, это может быть каша с подсолнечным маслом, это может быть печеная картошка и так далее. Почему печеная? Да потому что между кожурой и крахмалистым телом картошки содержится тонкий ферментативный слой, созданный специально для того, чтобы помогать усвоению картофеля в человеческом организме. И как раз этот-то слой, я не говорю уже о богатой минеральными веществами кожуре, 99,9% хозяек срезает и выбрасывает на корм свиньям, чему те весьма благодарны. А между тем испечь картошку в духовке или в раскаленной соли не представляет никаких особых технических трудностей. Не так ли? Чтобы сразу закрыть вопрос о мясе, скажу. По большим праздникам, или находясь в гостях, или принимая гостей, заведомых мясоедов, мы, конечно же, мясо едим, чтобы не создавать излишних напряжений и отношений, чтобы не портить настроение себе и людям. Разумеется, стремимся прежде всего к баранине, ибо баран, как правило, питается натуральной травой, а не разного рода химизированными присадками. И если кому-либо из семьи вдруг захочется студня холодца, то он раздобудет на базаре кости, и они по всем правилам искусства будут сварены, да еще приперчены, да еще обогащены резаным чесноком, так и слава Богу, лишь бы еда шла в охотку, была желанной. Никаких железобетонных догматов, что не исключается, разумеется, ориентации на знание действительно существующих объективных закономерностей. И возвращаясь к индивидуальному подходу к питанию, но неужели же я хоть слово осуждения скажу некой сове, голова которой с утра, что называется, плохо варит, если как раз в это время она, сова, побудет энергично работать, варить свой желудок? Это личное дело совы. И я полагаю, что если вышеозначенная особь ходом жизни подведена к тому, что ей после 6-7 часов вечера не следует принимать нагрузку на желудок, то я ее пойму с полной готовностью именно потому, что все творческие силы этой поздно пробуждающейся к работе индивидуальности в это время будут щедрыми, и желудок не станет им помехой.